Райский тщательно внес в программу будущего романа и это видение, как прежде внес разговоры с Софьей и эпизод о Наташе и многое другое, что должно поступить в лабораторию его фантазии. «Где же тут роман?» — печально думал он. «Нет его». Из всего этого материала может выйти разве пролог к роману, а самый роман впереди или вовсе не будет его. Какой роман найду я там, в глуши, в деревне? Идиллию, пожалуй, между курами и петухами, а не роман у живых людей с огнем, движением, страстью. Однако он прежде всего погрузил на дно чемодана весь свой литературный материал. Потом в особый ящик поместил эскизы карандашом и кистью пейзажей, портретов и тому подобного. Захватил краски, кисти, палитру, чтобы устроить в деревне небольшую мастерскую на случай, если роман не пойдет на лад. Потом уже уложил запас белья, платья и некоторые подарки бабушке, сестрам и замшевую фуфайку с панталонами Титу Никонычу по поручению Татьяны Марковны. Ну, теперь Дахин. «Посмотрим, что будет», — задумчиво говорил он, уезжая из Петербурга. Часть вторая. Глава первая. Тихой сонной рысью пробирался Райский в рогожной перекладной кибитке на тройке тощих лошадей по переулкам к своей усадьбе. Он не без смущения завидел дымок, вьющийся из труб родной кровли, раннюю нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют, черепичную кровлю старого дома и блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, с берега, повеяла на него струя свежего здорового воздуха, каким он давно не дышал. Вот ближе, ближе, вот запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи лип и акаций и старый вяз, левее яблони, вишни, груши. Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята. Вон скворечники зыблются на тонких жердях. По кровле нового дома толкутся голуби, поверх реют ласточки. Вон за усадьбой, со стороны деревни, целая луговина покрыта разосланными на солнце полотнами. Вон баба катит бочонок по двору, кучер рубит дрова. Другой какой-то садится в телегу, собирается ехать со двора. Все незнакомые ему люди. А вон Яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый, как постарел. Вон другой знакомый, Егор, зубоскал. Напрасно в третий раз силится вскочить верхом на лошадь, та не дается. Горничный, в свою очередь, скалит над ним зубы. Он едва узнал Егора. Оставил его мальчишкой 18 лет, теперь он возмужал. Усы до плеч, и все тот же хохол на лбу, тот же нахальный взгляд и вечно оскаленные зубы. Он, кажется, еще знакомое лицо, как будто Марина или Федосия, что-то в этом роде. Он смутно припомнил молодую лет 15 девушку, похожую на эту самую, которая теперь шла через двор. И все успел зорким взглядом окинуть Райский, пробираясь пешком подле экипажа, мимо решетчатого забора, отделяющего дом, двор, цветник и сад от проезжей дороги. Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении. На крыльце, вроде веранды, уставленной большими катками с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет 20. Из двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет 12, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам.

обдало ее солнечное сияние, было столько нежности, любви, теплоты. Он почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету, в холостой бесприютной жизни своей, искал привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда как здесь сама природа уготовила ему теплый угол симпатии и счастья. Теперь он готов был влюбиться в бабушку. Он так и вцепился в нее, целовал ее в губы, в плечи, целовал ее седые волосы, руку. Она ему казалась совсем другой теперь, нежели 15-16 лет назад. У нее не было тогда такого значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового. Он удивлялся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер. «Где ты пропадал? Ведь я тебя целую неделю жду. Спроси Марфеньку. Мы не спали до полуночи, я глаза проглядела. Марфенька испугалась, как увидела тебя, и меня испугала. Точно сумасшедшая прибежала. Марфенька, где ты? Поди сюда». «Это я виноват. Я перепугал ее», — сказал Райский. «А она бежать, умна очень. А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстречу, на кухню бегала. Ведь каждый день твои любимые блюда готовим. Я, Василиса и Яков собираемся по утрам на совет и все припоминаем твои привычки. Другие все почти новые люди, а эти трое, да Прохор, да Маришка, да разве Улита и Терентий помнят тебя? Все придумываем, как тебя устроить, чем кормить, как укладывать спать, на чем тебе ездить. Всех вострее Егорка. Он напоминал больше всех. Я его за это в твои камердинеры пожаловала». «Да что это я болтаю? Соловья баснями не кормят. Василиса! Василиса! Что ж мы сидим? Скорее вели собирать на стол. До обеда долго, он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань». И сама засмеялась. «Дай же взглянуть на тебя». Бабушка поглядела на него пристально, подведя его к свету. «Какой ты нехороший стал», — сказала она, оглядывая его. «Нет, ничего, живет. Загорел только. Усы тебе к лицу. Зачем бороду отпускаешь? Обрей, Борюшка, я не люблю». Кое-где седые волоски. Это что, батюшка мой? Рано стариться начал». «Это не от старости, бабушка». «Отчего же? Здоров ли ты?» «Здоров, живу. Поговорим о другом. Вот вы, слава богу, такая же. Какая такая? Не стареетесь, такая же красавица. Знаете, я не видал такой старческой красоты никогда». «Спасибо за комплимент, внучек. Давно я не слыхала. Какая тут красота? Вон на кого полюбуйся. На сестер. Скажу тебе на ухо», — шепотом добавила она, — «таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая».